Мне нравится, что мы можем подходить к делу творчески и выдвигать неожиданные идеи, но, судя по всему, это далеко не всем по душе. Вот он, главный недостаток работы в организации, которая ратует за беспрекословное выполнение правил. «Любые проявления индивидуальности вызывают отторжение», — сказала Пола. «И мы, как самые настоящие отщепенцы, всегда будем под ударом». «А я-то думал, они радуются, что мы им старые дела раскрываем», — обиженно заметил Кевин. «Только не тогда, когда это делает их работу в глазах общества менее эффективной», — ответила Кэрол. «Ну да ладно, у нас есть 3 месяца, чтобы показать им, что наша команда работает грамотно и результативно. Я знаю, что вы и так в каждом деле выкладываетесь на 100%, но сейчас нам надо особенно постараться, чтобы доказать свое право на существование». Ее коллеги переглянулись. Кевин встал и задвинул свой стул. «К черту выпивку, ребята! Пошли лучше работать, а?» Глава 6. Дождь все еще хлестал по земле, когда Альвин Амброуз подъехал к моргу, чтобы забрать Паттерсона, присутствовавшего на вскрытии тела Дженнифер Мейдмент. Никаких надежд на то, что на месте преступления сохранились какие-то улики, не осталось. Единственным источником информации, проливавшим свет на судьбу Дженнифер, было тело самой девочки. Детектив-инспектор Паттерсон пригнул голову и, подняв воротник под обжигающий ледяными струями дождя, побежал к машине. Он устроился на пассажирском сиденье. На лице Паттерсона застыла маска отвращения. Веки от недосыпа так опухли и набрякли, что почти полностью скрывали голубые глаза. Амброуз не знал точно, что больше расстраивает босса — погода или вскрытие. Латте. Кивком головы он показал на картонный стаканчик и добавил «без сливок», хотя Паттерсону лишний вес ничуть не грозил. Паттерсон передернулся. «Спасибо, Альвин, но мой желудок этого не перенесет. Пей сам». «Как все прошло?» — спросил Амброуз, выводя машину с парковки. «Как всегда, плохо», — ответил Паттерсон, щелкая замком ремня безопасности. «С детьми всегда так». Амброуз не стал расспрашивать его подробнее, зная, что Паттерсону, прежде чем он сможет поделиться с помощником впечатлениями, нужно прийти в себя и собраться с мыслями. Вскоре они добрались до съезда на широкое шоссе. «Куда теперь?» — спросил Амброуз. Паттерсон, всегда тщательно взвешивающий свои решения, задумался. «Пока я был на вскрытии, что-нибудь новое выяснилось?» «Выяснилось многое, но ничего важного. Всякая мелочь, которая ни к чему не приведет, и которую копы рангом пониже уже к обеду с чистой совестью вычеркнут из материалов расследования. Одной из основных задач Амброуза были сортировка и отбор информации. Он решал, что достойно внимания Паттерсона, а что нет. Когда в самом начале их сотрудничества Паттерсон возложил на Амброуза эту обязанность, тот запаниковал. Впрочем, вскоре выяснилось, что он принимает правильные решения, и его суждениям можно верить. То, что Паттерсон знал это с самого начала, заставило Амброуза еще больше уважать своего начальника». «Ничего существенного», — ответил, наконец, Амброуз. Паттерсон вздохнул, надув впалые щеки. «Ну, тогда поехали к родителям». Амброуз свернул на дорогу и принялся мысленно прикидывать наиболее быстрый маршрут. Прежде чем они добрались до первого поворота, Паттерсон заговорил. «Видно, решил не терять зря время», — понял Амброуз. «Значит, смерть Дженнифер Мейдмент легла на его душу особенно тяжким грузом». Причиной смерти стало удушение. Тот самый полиэтиленовый пакет, обмотанный вокруг шеи липкой лентой. Никаких следов борьбы. На голове следов от удара нет, как нет царапин, ушибов, крови или частиц кожи у нее под ногтями, обстоятельно перечислял Паттерсон, тщательно подбирая слова. «Выглядит так, будто ее чем-то накачали». «Похоже на то». Тоска в голосе Паттерсона сменилась злостью. На щеках вспыхнул румянец, губы сжались в узкую линию. «Ну, разумеется, результаты токсикологического исследования мы получим хрен знает когда». «Нет, Альвин, у нас в стране не криминалистика, а какая-то фигня. В государственных больницах и то быстрее работают. За сколько у нас делают общий и биохимический анализ крови? За 2 суток, верно? Но на сраную токсикологию им надо минимум 6 недель. Если бы наши милые политики и впрямь хотели снизить уровень преступности и повысить раскрываемость, они бы выделяли криминалистам нормальные деньги, а не те крохи, что дают сейчас. Я уж не говорю про то, что мы можем позволить себе услуги криминалистов только в расследовании некоторых дел. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Но даже если удается выбить из бухгалтерии деньги, то нам предлагают набраться терпения. К тому времени, когда они присылают результаты, мы обычно все и так уже знаем. Спасибо старым добрым методам работы. А ведь криминалисты должны помогать вести расследование, а не только подтверждать, что мы арестовали нужного человека. А все эти популярные сериалы «Место преступления», «Воскрешая мертвых», комедии, черный юмор. Да у них в одной серии деньжищ тратят столько, сколько мне выделяют на год, — горячился Паттерсон. Амброуз уже не раз слышал эту речь, свидетельствующую о том, что Паттерсон крайне недоволен тем, как идет расследование. Амброуз прекрасно понимал, что босс злится вовсе не из-за несправедливости бытия. Паттерсон злился на себя за то, что так и не продвинулся в этом деле, за то, что ничем не может облегчить страдания родителей погибшей девочки, за то, что до сих пор не нащупал верный след, и Амброуз ничем не мог ему помочь. Не было таких слов, которые развеяли бы грусть и тоску Паттерсона. «И не говорите». Откликнулся он и умолк, давая Паттерсону возможность прийти в себя. «Что еще сказал патологоанатом?» «Что увечья в области гениталий, скорее всего, нанесены рукой непрофессионала. Преступник орудовал очень острым и длинным ножом. Никакой экзотики, вполне вероятно, обычный нож для разделки мяса. Он вставил ей нож во влагалище и провернул». Не скрывая отвращения, произнес Паттерсон, «Док предполагает, что он пытался вырезать все, и вагину, и уретру, и шейку матки, но ему не хватило сноровки». «Значит, скорее всего, наш подозреваемый не имеет познаний в медицине», сказал, как всегда, спокойный и хладнокровный Амброуз, но под маской невозмутимости уже начал глухо рокотать медленно закипающий гнев. Та самая ярость, что накрывала его еще подростком, когда все вокруг считали, что раз он черный и накачанный, то наверняка мечтает с кем-нибудь подраться. А он понимал, что тот факт, что он черный и накачанный, всегда будет против него. И в конце концов он окажется виноватым. Так что разумнее подавить в себе гнев, чем страдать потом из-за того, что кому-то, включая родителей и учителей, захотелось самоутвердиться. Потому Амброуз и записался в секцию бокса, чтобы контролировать свой гнев и научиться удерживать его в рамках ринга. Тренеры в один голос утверждали, что из Амброуза выйдет отличный профессиональный боксер, но ему не настолько нравилось избивать людей, чтобы зарабатывать этим себе на жизнь.